Глава 10. Мне страшно так, что я прячу дрожащие холодные руки в рукава толстовки. Тянет грызть ногти. Дурацкая привычка. Я думала, давно от нее избавилась. А еще очень обидно за парня, который однозначно уступает всем остальным. Наверное, для него и это достижение. Но я не понаслышке знаю, что такое адреналин от перспективы победы. Если ты вышел из зоны комфорта, важно не быть последним. Интересно, как Кит? Он испытывает эмоции, схожие с моими. Ищу парня взглядом в толпе. Он стоит на противоположной от меня стороне трассы, в компании Яна и симпатичной девчонки. Сейчас троица не выглядит рассоренной. И, как ни странно, на их лицах появляются довольные улыбки. Словно эта компания знает больше, чем остальные. А может быть, они радуются, что Дар не стал рисковать? Осы несутся по трассе в ореоле магии. У кого-то она яркая, как, например, у парня, чья оса пылает, словно сигнальный костер. У кого-то едва заметная, как у следующего за ним гонщика. Там просто крылья осы, словно подернуты инеем. Но каждое транспортное средство уникально. Оса Дара черная, почти неразличимая на трассе. У нее словно закончилась энергия. Дар не может вести и пользоваться магией. Я почти уверена, что его не хватит больше, чем на один круг. Когда гонщики заканчивают первый круг, я с удивлением вижу, что Дар приходит не последним. Один из участников вылетает на повороте. Его оса похожа на сверкающий огненный волчок, который закручивает потоки воздуха. Другой не успевает рассчитать скорость, и ему приходится тормозить, что оставляет его далеко позади всех. Дар обгоняет его играючи, кажется, даже не прибавляя скорость. Тут мне в первый раз в голову приходит мысль, что, возможно, это какая-то непонятная стратегия, а не слабость. Весь круг Дар проехал ровно на одной скорости. Оставленный в хвосте колонны гонщик резко дает по газам, надеясь моментально обогнать Дара, но тот делает едва заметный маневр на осе, и парень, который хотел слишком резво его обойти, вынужден шарахнуться в сторону. Это неосторожное действие не проходит бесследно. Следующий круг — уносит еще парочку таких же торопык. А я внезапно понимаю, что Дар остался одним из пяти лидеров. Он двигается неторопливо и увлеченно. «Ничего себе!» — восторженно выдыхает Лайм. «А я говорил тебе, что мажорчик не такой простой, каким кажется». В голосе волка мне чудится некая гордость, словно в этом есть и его заслуга. Типа, подрался с Даром первым из наших, и теперь вроде как знает чуть лучше. До сих пор не поняла, как это у парней работает. «А я его знаю», — потрясенно шепчет Эрик. «Точно ведь. Я помню эту историю». «Какую?» — спрашиваю я. «Это ведь он больше года назад тут переломался», — поясняет парень, завороженно наблюдая за трассой. Осы сливаются в переливающуюся магией полоску. И я замечаю, что оса Дара перестала быть черной. Вокруг нее плавно разгорается магия. Получается, он просто берег силы? Первые круги вообще не считал заслуживающими внимания. «Мы ждем подробностей», — напоминает волк. И Эрик продолжает. «Думал, парень или умер, или больше никогда не сможет ходить, и тем более ездить на оси. Он тогда вышел в финал с Яном Лакальвейсисом». Эрик кивает на противоположную сторону трассы, а я лучше понимаю слова Кита. Ян после того случая не выходит на трек, хотя был лучшим. «Адар вышел», — бормочу я. «Идиот». «Может, ему просто надо победить свой страх и поставить точку?» — тихо спрашивает волк. «Ценой жизни?» Зло фыркаю я, отказываясь принимать такие доводы, и снова прилипаю взглядом к треку, где разворачивается настоящая борьба. Дар играючи обходит троих соперников, которые не успели изучить его за предыдущие круги, потому что парень держался за их спинами и действовал очень осторожно. Один вылетает с трассы на очередном повороте, другие безбожно отстают, а за осой Дара появляется сначала слабый, но становящийся все сильнее магический шлейф, лед и пламя. Да демоны, забери! Неужели это сила обоих близнецов? Дару не хватает своей магии, и он умудряется тягать ее у Кита? Никогда такого не видела. Бормочу я, едва ли осознавая, что вслух высказываю мысли. «От внуков мир с Амелией можно ожидать чего угодно», — отстраненно замечает Эрик. Кажется, он тоже полностью поглощен гонкой. Взгляд от трека не отводит. «Кто это?» «Та, кто помогает детям элиты контролировать магию. Та, что смогла создать уникальный экзоскелет для своего внука. У кого хватило духа его в этот скелет впихнуть, зная, через какую адскую боль придется пройти. Про нее легенды ходят. Ну и о близнецах тоже. Лучшие маги элиты Горскейра, в тандеме непобедимые. Им пророчили блестящую карьеру где-нибудь на приближенных к императору должностях. Но дар теперь слаб, а один кит не так ценен». «Пожалуй, я хочу с ней познакомиться», — говорю я. «Да», — Эрик хмыкает. «А вот она с тобой вряд ли». «Почему же?» «Ты не их поле ягода, Каро. Мир Самелия даже среди элиты Горскейра, вершина пищевой цепочки. Говорят, сам император приглашает ее на аудиенцию, когда бывает в наших краях». Эрик вздыхает. «Моих правящая семья ни разу на чай не звала. А мы — боевики в четвертом поколении. Нас даже в Горскейрский колледж магии не отправляют. Сразу в Академию боевых искусств». Я таких подробностей про семью Эрика не знала. Зато братьев стала воспринимать иначе. Я знала, что они круты, но аудиенция у императорской семьи совсем иное. Мимо нас снова проносится сверкающая двумя видами магии Асадара. Смотрю на Кита и вижу. Парень спокоен. Не похоже, что действия дара доставляют ему дискомфорт. Так-то правильно. Потенциал у каждого из близнецов огромный. Сейчас Киту не нужна магия. Дару тоже. На скорость не влияет. Магия на треке — это просто фишечка гонщика. Элемент зрелищности. Дар равняется с форсом, и тот, стремясь вырваться вперед, резко дергает рулем в сторону, пытаясь вытеснить Дара с трека. Грязно, некрасиво, но эффективно. Чтобы поймать равновесие, Дару приходится сделать резкое движение, позволяющее избежать столкновения. Оса уходит в занос, и я забываю, как дышать. Вырулить без потерь в этой ситуации нереально. Падение практически неизбежно. Форс, даже не оглянувшись, вырывается вперед. Он знает, что Дару в экзоскелете не справится со слишком тяжелой осой, но это не мешает ему совершить даже в обычной гонке подлый поступок. Но Дар каким-то образом возвращает себе управление осой. Правда, догнать соперника почти не остается шансов. Впереди всего один круг, и Форс уверенно лидирует. Он не скрывает торжества и даже машет скандирующим трибунам. Я уверена, для многих из них Дар — один из гонщиков-новичков. Вряд ли рядовые гонщики видели то, что предшествовало заезду. Какое-то время кажется, что исход гонки предрешен. Мне хочется выйти от злости и обиды. Раз Дар вышел на трек, пусть я до сих пор считаю это глупостью, и добрался почти до финиша, думаю, он заслуживает победы. Любой вменяемый не стал бы подгаживать, как сделал это Форс. Да, он мог и использовал запрещенный прием, но он понимал, к чему этот прием мог привести. Мне всегда казалось, что никакая победа не стоит совести. Особенно победа в гонке. Тут ни призов, ни статуса, только общий почет. Или я о чем-то не знаю. Я настолько поглощена невеселыми мыслями, что чуть не пропускаю момент, когда все меняется. На относительно ровном участке трассы Дар неожиданно и резко ускоряется. Создается впечатление, что его оса все это время летела лишь в треть своих сил. Сейчас она превращается в ветер, и я чувствую, это ледяной ветер с колючими кристалликами снега. Когда оса пролетает мимо, я ощущаю морозное дуновение, а на ресницах оседает иней. Оса Дара играючи обходит Форса на самом крутом и опасном повороте, пролетает над головой соперника и опускается прямо перед ним, заставляя Форса резко выворачивать руль, чтобы избежать столкновения, и уходить в занос в сторону безопасной зоны с защитным полем. Оса Форса крутится, потеряв управление, когда он вылетает с трассы, а Дар уверенно финиширует. Я первая срываюсь с места. Нет, я не хочу его поздравить. Я хочу этого идиота придушить. Правда, впереди меня, с другой стороны, бегут Ян и Кит. Подозреваю, тоже убивать идиота, который сегодня, похоже, стал легендой стрелки. Передо мной толпа народа. Впереди Дар медленно слезает с осы, и его уже поздравляют незнакомые девчонки и парни, которые успели подбежать первыми. Даже добравшийся до финиша Форс крутится рядом, видимо, решая, как себя вести. Похоже, Форс не ожидает, что Дар снимет шлем и скинет мотоциклетную куртку, которая явно принадлежит кому-то другому, так как изрядно велика, в руки ближайшей девчонки. Парень едва стоит. По лицу стекает кровь, на рубашке темные пятна. Восторженный рев трибун сменяется воплем изумления. Думаю, теперь гонка воспринимается зрителями совсем иначе. «Друган», — Форс кажется немного смущен. «Прости, я не знал, что ты инвалид. Я был бы аккуратнее, но ты все равно молодец». Договорить он не успевает. Дар смотрит на него с ленивым равнодушием, даже не планируя поддерживать игру на публику. Кит и Ян, перемахнув через ограждение трассы, выскакивают на трек к двум стоящим на линии финиша осам. Ян успевает ударить первым, резко, без сомнений. И что меня поражает, удар настолько сильный и быстрый, что Форс даже не успевает среагировать. Рядом со мной напрягаются Эрик и Волк. Мы тоже почти у трассы. Я понимаю, что сейчас будет потасовка. У нас принято защищать своих. Правила клуба, мы же семья. Только вот сейчас я не уверена, что стоит вмешиваться. Такой ли свой Форс? По мне, он заслужил. Попробуйте только вступиться за него. Говорю им холодно. Но, Кара, они ударили нашего, возмущается Лайм. Правда, что ли? Фыркаю раздраженно. Наши ведут себя так. Наши пытаются затереть на треке того, для кого этот маневр будет смертельным. Ты ведь понимаешь, Дар тогда вырулил лишь потому, что Форс недооценил его. Но Дар сам... Что он сам? Начинаю раздражаться. Полез на трек. И что? Его за это убивать надо? Такой поворот Лайму не нравится, и он на миг теряется. Против моих аргументов возражать тяжело, но чую хочется. Совсем не ожидаю, что меня поддержит Волк. «Мелкий, угомонись», — отвечает Волк. «Кару права. Я не знаю, кто творил беспредел на трассе. Но точно не наш. Те, кого воспитывает Шех, выше подобного. Но мы, конечно, проследим, чтобы Форс пришел в себя и осознал, что на треке вместо него был кто-то другой». Дар. Адреналин, кровь и азарт. Я едва стою на ногах, но я сделал это. Этот долбанный трек манил меня. Я должен был доказать себе и им, что могу. Кто-то сует в руки открытую бутылку игристого. Забываю, что не пью, и делаю глоток холодного и кислого пенящегося напитка. Здесь, в разгоряченной толпе, глупо ждать чего-то приличного. Это не прием в доме мэра. Парень, которого я победил, упорно пытается сохранить лицо. Это непросто. В любом случае, он сейчас выглядит одновременно мудаком и слабаком. Смешно. Мне даже немного его жаль. Хотя поступил он не совсем честно и однозначно опасно, когда пытался выкинуть меня с трассы. Но кто в гонках ведет себя иначе? А делать скидку мне из-за экзоскелета? Нет, пожалуй, я этого не хочу. Удивительно, что Ян успевает ему вмазать быстрее, чем Кит. И еще более удивительно, что парню не спешат на помощь его дружки. Они не пытались удержать его от гонки, но после нее их поведение удивительным образом меняется. Поставили и проиграли? Или все дело в Каро, которая шикает на них? Она не позволила вступиться? Какой же вес у девчонки в клубе? Очевидно, ее уважают. Значит, не врет, что лучшее. Я питаю слабость к лучшим. Наверное, для этого я и приехал на трек, намереваясь доказать себе, что достоин тех самых лучших. Не хочу слушать Кита, Яна и Агнию, нравоучения и бла-бла-бла. Я же все равно вышел на трек. Смысл теперь читать нотации? Я рисковал, я победил, я жив. И мое состояние не стало хуже. А выкинуть еще одну рубашку? Так какая разница, чуть больше на ней крови или чуть меньше? Я в любом случае занимаюсь этим каждый день. Рядом сразу же возникают какие-то левые девчонки. С удовольствием поворачиваю к ним свою окровавленную физиономию, которую не делают краше металлические проволоки. Девчонки сразу же дистанцируются. И правильно. Таким я сам себя пугаю. Вон, пусть на Ките виснут. Он такой же, но смазливее. Глядишь, отвлечется от меня. И от Каро, добавляю мысленно. Вообще-то из-за этих двоих чувствую себя долбанным мерзавцем. Я ведь устроил это представление исключительно потому, что они уехали вдвоем. Я знал, что Кит не сможет проигнорировать сочетание «я» и «трека» и кинется меня спасать. Низкая манипуляция, которая всегда работает. Ухожу от толпы к мосту. Стою, все еще сжимая в руках полупустую бутылку шампанского, из которой сделал, дай бог, глоток. Остальное вытекло на брусчатку и окружающих людей, когда бутылку вскрывали. «Сначала чуть не угробился, теперь нажираешься. Отличный план. Продолжай в том же духе, и совсем скоро добьешься цели». Поворачиваюсь и вижу Кару за спиной. На ее лице нет восторга, обожания или хотя бы уважения, или еще чего-то, чего я подсознательно хотел увидеть. «И что?» «Да ничего». Она пожимает плечами. «Я думала, ты сильнее». «А в твоем понимании я слабый? Думаешь, слабый мог бы в этих штуках победить?» Начинаю злиться в ответ на несправедливые обвинения. «Сильный и не полез бы», — уверенно отвечает Каро. «Сила в любви к своему телу и самоуважении. Если бы ты не справился с управлением и разбился, тебя бы просто окрестили идиотом, который не думает головой. Увезли снова собирать по частям. А игристая тут бы пил форс. И были бы овации, поздравления, но не для тебя. Впрочем, ты ведь это уже проходил? Победа, поражение. Кому это нужно, если ты не выживешь?» «То есть и ты слаба?» — зло спрашиваю я. «Ты ведь рискуешь на ринге?» «Я не выхожу с травмой на соревнования, где меня могут покалечить сильнее. Я не спаррингую за пределами домашнего ринга с травмой. Если я буду знать, что на ринге меня может ждать смерть, я не пойду на ринг, потому что это глупо. Попытка доказать кому-то свою крутость — признак слабости. Сильному не нужно никому ничего доказывать, а ты — просто адреналинщик. Как и зельевика, адреналинщика спасать бесполезно. Он все равно найдет способ себя уничтожить». Каро разворачивается и уходит, а я мрачно достаю макфон и долго на него смотрю. Пожалуй, в нем есть всего один номер, по которому я могу получить совет. То, что сказала Каро, зацепило слишком глубоко. Наверное, потому что это правда. Мне уже об этом говорили, только я не хотел слушать. Тогда. Возможно, сейчас что-то изменилось. Та, с кем пытаюсь связаться, отвечает не сразу, но когда слышу отстраненный голос, выпаливаю. «Мирс Валери, мне нужна ваша помощь. Вы были правы.